Глава 33. Кияки и Хонда с недоумением переглянулись, но легкомысленному Крицаде было не до того, чтобы следить за выражением их лиц. У Тяо Пи за эти полгода, изрядно натерпевшегося в чужой стране, румянец смущения на щеках не был заметен из-за цвета кожи, но видно было, что он колеблется, стоит ли продолжать разговор. Посчитав, наверное, что это прозвучит подобающим образом, Патанадид на хорошем английском начал рассказывать. «Ну, мы с Кри сейчас говорили о джатаках, которые нам в детстве часто рассказывала кормилица. Будда в прошлых жизнях, как бодхисаттва, наделенный просветлением, возрождался по очереди, как золотой гусь, как перепел, как обезьяна-фокусника, как король-олень. И нам было интересно гадать, кем мы были в прошлой жизни. Мне обидно, что Кри настаивает, будто бы в прежней жизни он был оленем, а я обезьяной. А я считаю, что именно я был оленем, а уж он точно обезьяной. Вот мы и поспорили. А вы, как думаете, принять чью-либо сторону было бы невежливо?» И Кияки с Хондой просто молча улыбнулись. Чтобы сменить тему, Кияки попросил рассказать какую-нибудь из джатак, ведь они с Хондой не знают ни одной. «Ну что ж, я расскажу о золотом гусе», — сказал Тяо Пи. Это история о второй в цепи возрождений жизни Будды, когда он был бодхисаттвой. Вы ведь знаете, что бодхисаттва упорно проходит через необходимые ступени подготовки, прежде чем ему откроется истинная суть Будды. Будда тоже в предыдущих жизнях был бодхисаттвой. Считается, что бодхисаттва учится тому, как идти к высшему прозрению, как сострадать всему живому, как достичь нирваны, и у Будды в цепи его возрождений накапливались добродетели. Давным-давно бодхисаттва, родившийся в семье брахмана, взял в жены женщину из той же касты. У них родились три дочери. Но брахман вскоре покинул этот мир, и осиротевшую семью заставили покинуть дом. Умерший бодхисаттва получил следующее рождение в теле гуся, но сохранил воспоминания о предыдущей жизни. Гусь вырос и превратился в дивное существо, покрытое золотыми перьями. Когда птица двигалась по воде, тень ее сияла, подобно отражению луны. Когда она летала меж деревьев, то сквозь листву сияла, как золотая корзинка. Когда она отдыхала на ветке, то, казалось, созрел невиданный золотой плод. Птица знала, что была раньше человеком, и знала, что оставшаяся жена и дочери переселены в другой дом и еле-еле зарабатывают на жизнь случайной работой. Вот она и подумала: «Если расплющить мое перо, то выйдет золотая пластинка, и ее можно продать. Буду-ка я давать по одному перу моей бедной несчастной семье, той, что оставил в мире людей». Гусь через окно взглянул на нищенскую обстановку дома, где жили жена и дочери, и его охватила жалость. А они были поражены, увидав на окне горевшую золотом птицу. «Ах, какая красавица! Откуда же ты?» «Я ваш муж и отец. После смерти возродился в теле золотого гуся. Теперь вот прилетел повидаться с вами и облегчить вам тяжелую жизнь». И птица, отдав золотое перо, улетела. Так птица стала иногда прилетать и оставлять золотое перо, поэтому семья зажила в явном достатке. Однажды мать сказала дочерям: «Чужую душу не поймешь, и ваш отец-гусь когда-нибудь перестанет прилетать. На этот раз выщеплем у него все перья». «А, мама, это жестоко!» — запротестовали было дочери, но жадная мать заманила прилетевшего в очередной раз золотого гуся, схватила его обеими руками и выщипала все перья. Но, странное дело, вырванные золотые перья побелели, как у журавля. Птицу, которая не могла уже летать, бывшая жена посадила в большой горшок и кормила, надеясь, что у той опять вырастут золотые перья. Но новые перья все были белыми, и когда они отросли, гусь взлетел и, превратившись в белую точку, смешался с облаками. Больше он не возвращался. Вот это одна из джатак, что нам рассказывала кормилица. И Хонда, и Киюаки подивились тому, как похож этот рассказ на то, что слышали они в детстве. Но разговор уже перешел в спор. Верить или не верить в возрождение? Ни Хонда, ни Киюаки прежде никогда не оказывались вовлеченными в подобный спор. Поэтому несколько растерялись. Киюаки вопросительно поднял глаза на Хонду. Обычно независимый Киюаки в абстрактном споре обязательно с надеждой смотрел на товарища, и это, словно серебряной шпорой, легонько кольнуло сердце и подстегнуло его красноречие. «Допустим, что возрождение существует», — несколько поспешно поддержал разговор Хонда. «Тогда могут быть случаи, как в рассказе об этом белом гусе, когда сохраняются знания о предыдущей жизни, но если это не так, то единожды невоплощенный дух, единожды потерянная мысль не оставят никакого следа в следующей человеческой жизни. Получается, что возникнет другая, новая душа, независимая мысль. Выходит, каждое воплощение вытянувшихся во времени предыдущих жизней, возрождений, всего лишь конкретный индивид из числа живущих в определенный отрезок времени. Не делает ли это бессмысленным понятие возрождения? Если существует идея возрождения, то, наверное, существует и идея, объединяющая несколько других, не имеющих к первой никакого отношения. Мы не помним сейчас ничего из предыдущей жизни. Похоже, отсюда и тщетность попыток доказать возможность возрождения. Ведь чтобы доказать это, необходима концептуальная точка, которая позволит взглянуть одновременно на прошлую и настоящую жизни и сравнить их. Но человеческая мысль обязательно привязана к чему-то одному – прошлому, настоящему или будущему. И никак не может вырваться из пространства субъективной мысли, поместившейся в центре истории. Эта точка напоминает буддийское понятие отстраненности. Но я сомневаюсь, что вообще человеческой мысли может быть свойственна отстраненность. И, кстати, вот еще что. Если задуматься над разного рода заблуждениями, свойственными человеку, то окажется, что необходимо третья точка зрения, которая могла бы при возрождении разделить все заблуждения теперешней жизни на те, что были в прошлой, и те, что возникли в настоящей. Но и сама эта третья точка зрения, доказав, что возрождение существует, станет вечной загадкой для попавших в цепь возрождений, и эта третья точка зрения есть, по-видимому, точка зрения включенного сознания, поэтому идею возрождения смогут воспринять только те, кто поднялся выше ее. И вот тогда, когда они воспримут эту идею, возрождение как таковое перестанет существовать. Мы, живые, в полной мере владеем представлением о смерти, на похоронах, на кладбище, в возлагаемых там цветках, в памяти об умерших, в смерти близких нам людей, мы представляем себе собственную смерть. В таком случае и умершие, очевидно, в полной мере и многообразии, обладают представлением о жизни. Они видят ее из страны мертвых, в наших городах, школах, в дыму заводов, в людях, постоянно умирающих и постоянно рождающихся. Так может быть, возрождение означает всего лишь наш взгляд на жизнь с позиции смерти в противоположность взгляду на смерть с позиции жизни? Разве это не попытка по-другому взглянуть на мир? И только. Ну а почему же тогда мысли и дух попадают в мир и после смерти? Спокойно возразил Тяо Пи. Хонда на подъеме заключил небрежным тоном. «Это уже не проблема возрождения». «Почему же?» — мягко сказал Тяо Пи. «Ты ведь признаешь, что некая мысль может через какое-то время переселиться в другое тело?» «Тогда, пожалуй, нет ничего странного в том, что одинаково телесные оболочки наследуют через определенное время многообразие мыслей. Человек и кошка — это одинаково телесные оболочки? Или, как в этих сказках, человек — белый гусь, перепел — олень? В концепции их называют одинаково телесным воплощением. Пусть конкретное воплощение меняется, если дхарма непрерывна, то не возбраняется считать это одинаково телесным воплощением. Может, это стоит называть не воплощением, а течением одной жизни. Вот я потерял изумрудный перстень, с которым связано столько воспоминаний. Перстень — неживой предмет, поэтому его возрождение не случится. Но что такое утрата? Она представляется мне основанием для возникновения. Перстень явится когда-нибудь изумрудной звездочкой на ночном небе. Тут принц поник и, казалось, потерял интерес к беседе. Тяо Пи. А вдруг перстень — это некое существо, тайком обернувшееся перстнем? Простодушно добавил Крицада. Может, оно убежало куда-нибудь на собственных лапках? Ну, тогда и перстень тоже сейчас, быть может, воплотился в красавицу, похожую на Инг Тян. Тяо Пи вдруг вспомнил свою любовь. Все говорят мне, что она здорова, но почему же от нее самой нет известий? Меня просто утешают. Хонда теперь слушал вполуха. Он погрузился в размышления по поводу удивительного парадокса, изложенного Тяо Пи. Действительно, человека можно рассматривать не как физическую особь, а как течение жизни. Возможно, точка зрения, при которой человек являет не статическое, а динамическое существование. Тогда, как сказал принц, безразлично, наследуется ли одна и та же мысль различными, так сказать, жизнями, или одна так называемая жизнь служит прибежищем разнообразию мыслей. Ведь жизнь и мысль оказываются тождественными. Если в широком смысле принимать тождество мысли и жизни, тогда огромную цепь жизни, которая вбирает бесконечно много жизней, называемую круговоротом человеческого существования, можно свести к одной мысли. Пока Хонда был погружен в раздумье, Киоаки, сгребая песок, в свете заходящего дня вместе с Крицадой сосредоточенно строил храм. Песку трудно было придать форму сиамских остроконечных башен и украшений на крыше. Крицада, ловко набрасывая смешанный с водой песок, возводил миниатюрную остроконечную башню и прилежно выводил узор, который тянулся по крыше из мокрого песка, словно извлекал из женского рукава темные тонкие пальцы, но вытянутые на мгновение, судорожно стремящиеся спрятаться пальцы из темного песка, стоило им подсохнуть чуть, морщились и рассыпались. Хонда и Тьяо Пи, прекратив дискуссию, стали смотреть на детскую возню с песком, которой два других приятеля предавались с видимым удовольствием. Песчаному храму уже требовалось освещение. Вечерний мрак сравнял затейливо изукрашенный фасад и вытянутые окна, превратил его в темную глыбу с расплывчатыми контурами. Храм стал неясной тенью на белом, как белки, глаз в предсмертный час фоне, куда разбивающиеся пенящиеся волны будто собрали весь медленно тающий свет. Над головой незаметно появилось звездное небо. Там повис Млечный Путь. Хонда плохо знал звезды, но все-таки определил разделенных Серебряной рекой Ткачиху и Валапаса, а также крест лебедя, раскинувшего огромные крылья, чтобы соединить влюбленных. Юношам казалось, что они заключены в невиданно огромный музыкальный инструмент, похожий на кото. Вокруг был грохот волн, сейчас звучащий громче, чем днем. Море с песчаным берегом, разделяемые светом, но слившиеся воедино во мраке звезды, нескончаемой толпой высыпавшие на небе. Это точно кото. Они, четыре песчинки, попавшие под деку, где мир безграничного мрака, но снаружи блистающий мир. И когда натянутых струн случайно касаются белые пальцы, музыка неторопливого вращения звезд заставляет греметь инструмент и сотрясает четыре песчинки, прилипшие ко дну. Ночь принесла с моря легкий бриз, аромат прилива, запах выброшенных на берег водорослей будоражили чувства, овевая подставленные прохладе обнаженные тела. Влажный ветер остужал тело, а изнутри навстречу ему рвался огонь. «Ну, пошли?» — неожиданно сказал Киоаки. Конечно, это означало приглашение к ужину. Но Хонда знал, что тот думает только о последнем поезде.